Подвезите. Хорошо, согласился майор медицинской службы. Поедешь с нами, но будешь помогать по дороге. Людей не хватает, а раненых, сам понимаешь. 2 недели шел госпитальный поезд до места назначения. 2 недели Василий помогал бороться за жизнь людей. Перетаскивал раненых, помогал врачам при операциях, перевязывал, сидел над умирающими. И одна неотступная мысль преследовала его. Но как же это так? У солдата здоровая рука, нога, не тронутая пулей, перебиты осколком лишь какие-то кровеносные сосуды. И врачи вынуждены ампутировать руку, отрезать ногу, делать человека на всю жизнь инвалидом. Неужели нельзя помочь, что-то придумать? Как помочь, если орган лишается жизненного кровотока? Объясняли ему. Наступает гангрена. Орган отмирает, отравляя весь организм продуктами распада. Единственное спасение — ампутация. А нельзя ли соединить разорванные сосуды? Размышлял Гудов. Ведь еще великий Пирогов писал в своих трудах, для хирургии настала бы новая эра, если бы удалось скоро и верно соединить кровеносные сосуды, не перевязывая их. Известно, что 58% павших в бою воинов погибло от повреждения кровеносных сосудов. И это понятно, так как весь человек практически состоит из кровеносных сосудов. Но соединять их мы еще не научились. Непостижимо, негодовал Гудов, я инженер. Я могу соединить любые трубы, металлические, резиновые, бетонные, свинтить, сварить, склеить, наконец. А здесь? Умру, но что-нибудь придумаю. То, что придумал Василий Федотович Гудов, на это ушли годы, воистину обогатило все человечество. Его изобретение — аппараты для сшивания не только кровеносных сосудов, но и других живых тканей. Применяется сегодня во всем мире. Как сшивать сверхтонкие живые трубочки? От привычной иглы надо отказаться. А что применить, чтобы получать плотный шов по всему едва приметному периметру сосуда? Чем сшивать, чтобы соблюсти хрупкую совместимость сшивающего средства с живой тканью? После долгих и мучительных поисков решения были найдены. Сшивать с помощью крохотных металлических скобок, острые ножки которых, пронизывая ткань сосудов, сгибаются как проволочки в конторском бумагосшивателе. Нажал, и мгновенно шов по всему периметру сосуда. Наилучший металл, приемлемый для скоб, это тантал. Он нейтрален и совместим с живой тканью, не дает воспалительных процессов, нагноений и отслоений. В крохотные обоймы пинцетом закладываются голенькие, тоньше человеческого волоса, танталовые скобочки. Короткое нажатие рычажка, и они, пронзив вывернутые стенки сосудов, автоматически загибаются, сшив живую кровеносную трубку. По системе Гудова в СССР и за рубежом сшивают сегодня не только сосуды, но и нервы, кишки, стенки желудка, легкие, бронхи, желчные протоки и даже ребра. 39 моделей сшивателей разного назначения, созданные изобретателем в соавторстве с Петровой, Ахалия, Капитоновым, Анросовым, Стрекопытовым и другими, удостоены государственных премий СССР и использованы во многих странах мира. Однако, ой, как дорого обошлась такая всемирная победа автору. За годы становления моего изобретения рассказывает Василий Федотович, —